Глава 8. Лифта ждать долго. Он на первом этаже, потому бросаюсь на лестницу. Там перемахиваю на 5 ступеней за раз. 100 секунд в запасе есть. Спуск занимает 63 из них. У меня остается около полминуты в запасе, даже если внутренний таймер сбит. Консьержка провожает меня удивленным взглядом. «Мистер... господин Юн, господин Юн!» «Позже!» — бросаю через плечо. «Улетай на улицу. 25-24. Как олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции бросаюсь к углу дома. 18-17. Сердце колоется, в боку колет, но я, стиснув зубы, убегаю на дорогу. Ищу взглядом нужный автомобиль. Вон он! Нужная черная машина. 3 секунды. 2. Перепрыгиваю через ограждение и, недолго думая, запрыгиваю на капот близстоящего автомобиля. Дальше бегу по крышам, замечаю боковым зрением, как на светофоре загорается зеленый и, как, выпучив глаза, на меня таращится хозяева машин. Черный седан в третьем ряду от светофора, а первый уже начинает трогаться. Делаю рывок, оказываясь на его крыше, вижу через лобовое стекло рожи сидящих внутри, как я и предполагал, их двое. Под рукой нет ничего, начинаю бить по лобовому стеклу кулаком. Второй ряд начинает движение, водитель черного седана жмет на газ, держаться мне не за что, поэтому, теряя равновесие, падаю на асфальт. Удар локтями и коленями, тело прошивает электрическим током. Пошатываясь, поднимаюсь и вижу, как машина с визгом скрывается за поворотом. Застываю посередине проезжей части. Водители сигналят, обижают меня. Хозяева машин, по крышам которых я скакал, выходят посмотреть повреждения. А из-за поворота, как по заказу, выныривает скорая помощь и полиция. Полицейские, видя меня, выходят из машины. «Стоять! Не двигаться!» В горизонт выводятся черные глазки табельного оружия. «Только попробуйте бежать!» — вопит полицейский. «Руки!» Бежать никуда не собираюсь. Не догнал. Поздно уже. Не хватило нескольких секунд. Медленно поднимаю руки. Полицейские подбегают и заламывают меня, защелкивая браслеты.